чтобы не светить лицом. Картины ведьм не очень хорошо продаются, тонко улыбнулась Даркас, сжала мои руки в ответ и отпустила. Блум, восхищенно кружившая по залу, подошла к нам и поспешила осыпать Даркас восторгами, как маленький ребенок в кондитерской. Тикна в искусстве мало что понимала, поэтому отметила лишь мастерство в фотографической передаче реальности. Тимми тоже похвалил, хотя в его исполнении звучало больше унижения художественного таланта Хили. Или мне показалось, как хозяева вечера, Даркас и Хили не могли нам уделить все свое внимание, да нам и не требовалось. Я была рада, что Даркас через Хилию знакомится с прочими деятелями искусства и спонсорами, это было важно для ее будущего и финансового положения, и мешать было бы весьма глупо и грубо. Блум водила Тикну по выставке, пытаясь втолковать ей тайные смыслы и особенности художественных стилей, а мы с Тимми предпочли пройтись по залу без ее комментариев. Красно-белая гамма вечера отражалась и в картинах. На одной картине изящные белые лилии с красными крапинками в центре цветка были разбросаны по белому кружевному покрывалу вперемешку с белыми каллами. Все красиво, и композиция казалась совершенно случайной, будто кто-то небрежно рассыпал, но, если присмотреться, цветы и тени от них складывались в лицо девушки с закрытыми глазами и распахнутым ртом, а вместо нормальной сердцевины у каллы были языки. На одном из цветков, калле, являвшейся частью щеки, поблескивало очень много росы, почти скатывавшейся к сердцевине языку. Роса, слезы, мурашки по коже побежали, сразу видно почерк Даркас. Какой смысл она вложила в картину? Наверняка неспроста выбрала эти два цветка, она же знает язык цветов, в отличие от меня. «Знаешь язык цветов?» – спросила я у Тимми, держась за его локоть. Он сегодня тоже принарядился, зачесал волосы назад, надел костюм, не такой, как у специалистов, а классический, а еще от него приятно пахло чем-то горьким и апельсиновым. Нет, как-то не интересовался, немного растерянно улыбнулся, поправив очки. Но знаю, что эти цветы используют в свадебных букетах, у мамы был такой на фотографиях. «Вроде бы, это каллы и лилии», — ответил он, что помнил, и я слегка сильнее сжала его локоть и снова посмотрела на картину. Неоформленные в свадебный букет цветы на белой ткани, скрывавшие в себе лицо плачущей девушки, еще и едва прикрытые лепестками языки вокруг нее, что-то вроде злых языков и несчастной невесты. Надо будет потом докопаться до Даркас, может, я правильно разгадала, или ее замысел все-таки был в другом. На черном фоне падали темно-синие и серые лепестки какого-то растения, явно нарисованного рукой Хили. На переднем плане, ярко-красный ликорис и белая, почти призрачная бабочка, касавшаяся одного из лепестков, а еще, множество желтоватых светлячков. Опять-таки, картина казалась очень невинной, но лепестки складывались в множество фигур сов, чьи желтые глаза светлячки неотрывно наблюдали за бабочкой. Тут уместна шутка про невинную юную душу бабочку и умудренных опытом сов-стариков, следящих за каждым взмахом ее крыльев, аллегория на ситуацию Хили с его дедушкой. Не, к Фениксу всю эту конспирологию, я так каждую картину буду под их бэкграунды додумывать. Для подобного существуют профессиональные искусствоведы. Еще одно полотно, врезавшееся в память и привлекшее внимание, на первый взгляд выглядело очень энергичным и жизнерадостным. Куст залитых солнечным светом ярко-алых незнакомых цветов, явно нарисованных рукой Хили. Конечно, и оно оказалось не без детали, которую сразу не приметишь. В лепестках и темно-зеленых острых листьях пряталась нежная девушка, похожая на фею, но она выглядела умиротворенной и милой, столь живой, что очевиден почерк Даркас. Сердцевины некоторых цветов, не скрытые полностью лепестками, буквально выглядывали человеческими глазами на фею, тоже до жути реалистичными. Впрочем, нашлись здесь картины и без двойного дна. По крайней мере, без столь явного и бросающегося в глаза. Вероятно, двойной смысл на полотнах был зашифрован намного лучше, для тех из зрителей, которые обладали обширной эрудицией и глубокими культурными познаниями. После выставки мы отправились в ближайший милый ресторанчик с морской кухней Эндроса, обсуждали впечатления и ближайшие планы, в том числе и день рождения Блум. По магиксовому знаку зодиака ты Тритон, если празднуешь 21-го, но, думаю, твои родители ошиблись, и ты родилась с 19 ноября по 10 декабря, сказала задумчиво Даркас, припомнив астрологию и гороскопы магикса. В магическом мире это вполне себе наука, хотя и весьма эфемерная. Настоящие мастера могли читать судьбы и все такое, но для становления таким требовалась невероятная способность удерживать в голове массивы данных. Кроме того, увиденные мельком таблицы, по которым все это надо высчитывать, мне кажется, даже зенитские компьютеры бы задымились. Да, лорд Бартилби сказал, что я родилась как раз 10-го, когда созвездие дракона наиболее ярко светит над домино, улыбнулась Блум и пожала плечами. Но я все равно привыкла праздновать 21-го, сказала особенно теплым тоном, явно вспоминая праздники с родителями. Это было мило, я радовалась, что подруга не отталкивала и не забывала своих приемных родителей, а исправно поддерживала с ними связь и по-настоящему любила их. Когда смотрела мультик, отношение Блум к родителям казалось каким-то потребительским и бездушным, но тут у нас реальный мир, а наша Блум – просто солнышко, пусть и с драконьими клыками. Но быть тритоном тебе не идет. Тритоны, они рациональны как тикна, насмешливо сказала Даркас, подкалывая Блум. Конечно, она могла и изящнее, но это была дружеская подколка, вполне в ее цундеристом духе. Кроме того, она и сама тритон. Секунду. Тикна, а ты когда родилась? Спросила я. Если тикна рационально как тритон, то в декабре, там, вроде, только 1 и 2 января этот знак захватывает еще. И вот так как-то неожиданно всплыло, что 2 дня назад, 16-го, прошел день рождения тикны. И она ни слова не сказала. Если бы сейчас не подняли тему, она бы промолчала и в следующем году. Почему не сказала? Хотя бы прислала список того, что тебе можно подарить, раз так принято на зените. Искренне возмутилась я, хлопнув ладонями по столу. Тикна выглядела слегка удивленной, перевела взгляд с меня на Блум и на остальных, но первая горячо поддержала. Даже Музи, я думала, вы с ней много общаетесь. Она внимательно смотрела на Тикну, сверля окрыленную осуждающим взглядом. Даркас не высказалась, но тоже вопросительно глянула, ожидая ее слов. Оправданий, я бы даже сказала, все были очень заняты подготовкой, я в том числе. Я посчитала, что рационально потратить время на учебу, а не празднование, пояснила позицию Тикна. Не то чтобы я ее осуждала, но как-то не очень красиво вышло. Все дни рождения праздновали, а ее пропустили. Даже если она сама не хотела, уж против банального вручения подарков не должна была протестовать, тогда отпразднуем на каникулах. Если не против, предложила я, упрямо смотря на Тикну. Все заслуживают праздника. Кроме того, Тикне надо ощутить на себе, каково это, быть именинницей в традициях других планет, а не Зенита. Спорить она не стала, лишь медленно кивнула, не против, но вношу коррективу. Мы дождемся возвращения Соры. Я улыбнулась. Все-таки у нас есть устоявшаяся компания, и даже оторванная от эмоций более прочих Тикна чувствовала пустоту в окружении без Семпы. Хилия, конечно, вписался, но он вовсе не замена. Мягкий климат Магикса, по крайней мере, той части, где были построены столицы 3 школы, даже зимой не предполагал сильных заморозков. Солнышко все так же светило и пригревало, а одежда разве что стала немногим теплее, напоминая что-то осенне-весеннее, причем на стыке с летом. Мы наконец распрощались с экзаменами, я купила кровати 20 декабря, встречала родителей Блум, которых она переправила через порт, встречала в квартире и немного мандражировала, раздумывая, насколько она уютна и достаточно ли хорошо убралась, будто инспекторов ждала, честное слово. Блум скинула смску, что они уже близко, и я заварила чай в специально приобретенном новеньком сервизе. Сервиз Даркас стоял в шкафу отдельно, и только сама Даркас могла им распоряжаться, я так решила, хотя подруга едва ли бы возражала одолжить его мне или Блум. Майк и Ванесса выглядели, не знаю, чего ожидала, но обычными людьми, а не мультяшками. Ванесса была невысокая и стройной, в белом свитере и джинсовом комбинезоне, с густыми каштановыми волосами, постриженными в каре. Ее карие глаза лучились добротой. Сходу и не скажешь, сколько ей точно, понятно, что больше 30, но насколько конкретно. Она казалась женщиной без возраста, причем такой солнечно-мягкой, что ее легко можно было представить в роли нянечки в детском саду или учительницы начальных классов. Майк рядом с ней смотрелся постарше, высокий и широкоплечий, его физическую форму не скрывали ни свободная синяя футболка пола, ни кожаная коричневая куртка-пилот с утепленным воротником. Кажется, он пожарный, его лицо не казалось таким уж суровым, однако видно было по складкам и морщинам, что хмурится часто, но и улыбается не меньше. «Здравствуйте, меня зовут Миша», я улыбнулась, ощущая легкую неловкость. «Вот, Казалось бы, взрослая и через всякое прошла, а знакомиться с родителями друзей так же неловко, как и в первый раз. Ванесса тепло улыбнулась и подошла первой, мягко взяв мои ладони в свои. Ее глаза смотрели на меня с беззлобным интересом, она будто сопоставляла свои мысли с тем, что видела сейчас. Мне стало комфортнее. «Здравствуй, мы слышали о тебе от Блум. Спасибо, что заботишься о нашей дочери», мягким и нежным голосом поблагодарила она, и в груди тут же возникло щекотное пушистое чувство, от которого мурашки бежали по коже. Если можно описать Ванессу одним словом, это будет даже не доброта, а нежность. Настолько приятная и располагающая к себе женщина. Неудивительно, что у ее цветочного магазина дела идут в гору. Уверена, клиенты тают от одной улыбки, а уж голос. Нет, она точно не какая-нибудь воспитательница, она идеальная психологиня. Проходила ли она какие-то курсы? «Мам, я и сама о себе хорошо забочусь», пробурчала в подростковой манере Блум, но по тону было понятно, что возмущается даже не из вредности, а по привычке и чтобы немного разрядить атмосферу. Заметила, наверное, что я окончательно стушевалась, она внимательно смотрела на меня, тоже переживала, или тут только я такая ушибленная на голову, для нас ты все равно маленькая девочка. Кроме того, по твоим рассказам Миша куда ответственнее Стеллы, дал свою весомую оценку Майк. Его голос был довольно сильным и глубоким, командным. Блум фыркнула и скрестила руки на груди, за что тут же поплатилась растрепанной прической. Ее взаимодействие с родителями вызывало улыбку, и опять что-то щемящее в груди, потому что у меня этого уже не будет. Ну, если меня оценивают как более ответственную, чем целая кронпринцесса Солярии, то я польщена, хихикнула я, запирая неуместные сейчас чувства. «Позвольте показать вам квартиру, в которой вы проведете отпуск, а после мы уже вместе с Блум продемонстрируем самые волшебные места Магикса», предложила я бодрым тоном опытной экскурсоводки, хотя и сама со столицей была знакома весьма посредственно. «Это спасибо Соре и Тимми, а еще Палладиуму за достопримечательности». Блум говорила, что феи называют окрыленными, думаю, это очень подходящее слово. «Ведьмы кажутся более приземленными», смягчила высказывание мужа Ванесса, приложив ладонь ко рту. На ее губах все еще была улыбка. Она приобняла Майка за локоть, вместе с ним следуя за мной, пока я открывала двери. Ничего сверхъестественного, после переезда Марисы в нефритовую башню, в квартире не было, даже сантехника не имела особых наворотов. Рядовой землянин разберется без подсказок. Ну, по-моему, все подростки не любят учиться одинаково за редкими исключениями. Ведьмы просто с чувством юмора помрачнее, а вот летать тоже могут, только без крыльев и без метлы, пошутила я немного неловко, ведя их дальше по коридору. Родителям Блум я уступила свою спальню, благо новая кровать была довольно большой, а общий дизайн – спокойным и сдержанным. Я особо еще не обосновалась, так что никаких плакатов фоток не было, как и декора в принципе. Никакой персонификации, почти что отельный номер. Мы с Блум заняли комнату Дарка с полного разрешения последней, та лишь поворчала, что, если испортим ее ремонт, сделает с нами что-нибудь жуткое. От ведьмы разума такая угроза и правда пугает. Как только родители Блум ознакомились с временной жилплощадью и оставили вещи, мы отправились сначала в кафешку, выбрав солярийскую кухню, продолжая тему знакомства со Стеллой, наверное, хотя это просто оказалось ближайшее к дому, где я и Блум подробно рассказывали про местные продукты. На случай, если вдруг у родителей Блум появится аллергия на экзотику волшебного измерения, я подготовила аптечку с лекарствами и зельями. Благо, пронесло, да и особо ничего нового мы не брали, только что-то с аналогом на старушке земле. Отдавая дань магазину Ванессы и ее увлечению цветами, после кафе заглянули в магиксовый ботанический сад. У Блум была камера, которую ей подарил Тимми заранее, сказав, что подарок ей будет нужен уже сейчас. Отмечать-то мы собирались в январе, при условии, что вернется Сора, и Блум была не против разделить свое празднование с Тикной. Я старательно работала фотографиней и экскурсоводкой, припоминая информацию от Палладиума. Получалось, конечно, не так складно, но неплохо. Да и Блум тоже кое-что выучила за время соседства с Флорой. «Давай с нами», — потянула меня Блум, когда я в очередной раз фотографировала ее с родителями на фоне цветастой пальмы Сандроса. Я хотела запротестовать, но Ванесса тоже мягко потянула меня за руку, предлагая присоединиться. Майк одобрил идею, что среди их семейных снимков появлюсь и я. Пришлось поколдовать над камерой, чтобы получить подобие селфи. Хотя, конечно, вышло как если бы нас фотографировал обычный человек, только с магией не нужно просить об одолжении. Майк и Ванесса тепло отнеслись ко мне, и я начал ощущать себя более раскрепощенной. Мы купили андросовские кокосы и пили молоко, когда прогуливались по площади рядом. Вкусно, хотя на кокос похоже едва-едва, больше на что-то овсяное и сладкое. Ориентироваться довольно сложно. Как проходит эвакуация при пожаре? Продемонстрировал правдеформацию Майк, когда мы гуляли по району и рассматривали архитектуру Магикса. Я была с ним согласна. Здания все выглядели довольно одинаково за некоторыми исключениями. Так магия же, пап, с умным видом фыркнула Блум, закатывая глаза, хотя, готова дать руку на отсечение, тоже не имела понятия о магиксовой системе пожаротушения. Меня тоже можно не спрашивать, я как-то не задумывалась. На каждой автобусной остановке есть интерактивная карта, помогающая проложить маршрут. Кроме того, всегда можно спросить полицейских. Я указала пальцем на другую сторону улицы, которую как раз патрулировали двое молодых парней в форме. Но, как по мне, Магикс действительно скучно выглядит, это связано. Я начала маленькую лекцию об истории и облике города, что-то сама узнала из любопытства, что-то почерпнула из разговоров с Крис. Упомянула и ведьминский квартал, но его мы решили посетить через два дня, в пятницу вечером. Во-первых, вечером квартал еще красивее, там столько магических неоновых вывесок загорается. Во-вторых, из фонтана приедет Тимми, а они с отцом уже пригласили нас в гости на ужин. Тикна, Даркас и Хилия тоже придут, и Блум познакомит родителей со всей бандой. Правда, без ссоры клуба, с ними знакомство было запланировано на воскресенье, там я участвовать не буду, чтобы не дергать фей лишний раз. Поужинали в квартире, заказав доставку из ресторанчика с кухней Оппозитуса. Вообще часто стала есть блюда оттуда, вероятно, по ссоре скучала. И Юнлы посетим, это не так далеко, а посмотреть есть на что. Город не в пример ярче Магикса. Если захотим покататься на лыжах, можно и в Адвистик сорвануть, там классный курорт есть. На планы, которые мы с Блум выкладывали Майку и Ванессе один за другим, они лишь посмеивались и говорили, что на все не хватит и месяца. Мы с азартом убеждали, что телепорты рулят и здорово экономят и время, и силы. Хотя, конечно, обилие впечатлений тоже не так уж хорошо. По итогу решили, что будет достаточно на этих каникулах познакомиться с друзьями дочери и посмотреть на место работы, уже ее, а не наши. А вторую неделю каникул проведете у нас дома, постановил Майк таким тоном, будто это не предложение, а констатация факта. Я помнила, что забросила Блум удочку погостить у нее, посмотреть на землю, но, столкнувшись с реальной возможностью, даже как-то стушевалась. «Не переживай, на земле и отличий только, что машины не летают», – пошутила Ванесса, мягко погладив по плечу, по-своему расценив мой ступор. «Я бы вообще тебя от землянки не отличила, если бы ты не сказала», – поддакнула Блум, и я улыбнулась, отшучиваясь в ответ. Штирлиц никогда не был так близко. Впрочем, нет, знакомство с Крис создавало такое чудесное алиби, словами не передать. Знаешь о структуре власти коренных народов Андроса? Так Крис рассказала. Шаришь в земной культуре как в родной, так Крис для видеоматериал собирала. И что, что в видео только про исчезновение феи магов Черного Круга. Там вырезанного материала в одном описании сколько, а уж сколько высказанного устно, не под запись. Всем бы попаданцам такую. В Белую Лошадь мы отправились на следующий день за завтраком. Грета встретила нас приветливо, пообщалась с родителями Блум, похвалив их за воспитание такой ответственной и умной девочки. Блум почти сравнялась цветом кожи с волосами, не зная, куда деться, но глаза блестели от удовольствия. Еще бы, приятно, когда хвалит. Несколько похвал досталось и мне, но я не краснела. Вроде бы, обслужила нас Мэри, и даже немного посидела с нами, пока ждала приготовления заказа. Посетителей все равно не было толком. Майк и Ванесса окончательно расслабились, я замечала, с какой гордостью они смотрят на дочь, и как бы Майк ни шутил, что она для него навсегда малышка, я знала. Они поняли, что она повзрослела. Сердце снова немного защемило, но это мелочи, я не завидовала, грустила. Чуть-чуть. После завтрака выбрались на улицу. Озеро было немного беспокойным, но без бурных волн. Это когда ураган весной и осенью налетает, тогда здесь целые штормы. Вспомнилась и быстро забылась битва с Такламаном, А Блум рассказывал о вечеринках и прочем, упомянула вскользь Дракуса и Сей треугольничком, умолчав о реальной опасности и ниндзя. Ну а потом Миша и Мэри нас вытащили, Миша тогда поранилась. Блум помрачнела и осеклась, не смогла опустить или как-то смягчить историю, и слегка нахмурилась, видимо, вспомнив, как я самоотверженно заслонила Мэри. Если кто спросит, до сих пор считаю, что защищала в первую очередь себя. Случился бы вот так расщеп при перемещении или не случилось бы перемещение в принципе, и что бы я делала, в одиночку бы не улизнула точно, уровень не тот, но это была просто небольшая магическая нестабильность. Провела ночку в лазарете, и была как новенькая, показав бицепсы, как культуристка на выставке, попыталась развеять впечатление от заминки Блум. Ванесса мягко улыбнулась, но посмотрела встревоженно, а вот Майк хмурился один в один как Блум. Правильнее, наверное, она как Майк, жест-то явно отцовский скопировала. Твои родители наверняка сильно переживали, покачала головой Ванесса, подойдя ближе и поправив мои собранные в хвост волосы. Она вообще была очень тактильной, Блум явно у нее свою переняла к моей искренней радости. Из окружения тактильными были лишь они с Сорой. Даркас редко себе подобное позволяла, Тимми частенько смущался, а Тикна, мало что в этом понимала. А ну наверное, я нервно рассмеялась и пожала плечами. Уж лучше бы про драку в лесу. А во, снег пошел, вы не знаете, но в Магиксе это... большая редкость, можно сказать, что символ удачи. Пошутила, всеми руками цепляясь за новую тему. С бледно-голубого неба, расчерченного белыми облаками, действительно начали падать редкие снежинки, а минут через 10, когда мы по тропинке вернулись к кафе, повалил настоящий снегопад. Ощущалась погода лопавшимися на коже пузырьками газировки. Слегка щекотное мягкое чувство, и тяжелые темы тоже остались позади, окутывая комфортом. С родителями Блум было очень легко, я даже иногда забывалась и ощущала себя частью этой семьи. Ночью начинали одолевать различные тревожные мысли, но, ради разнообразия, не из-за подозрительного затишья и хорошего хода дел. Просто вопрос семьи и родителей тревожил, и я наконец зарылась в книжке по экзорцизму. Блум зашла в комнату, вытирая волосы, когда я сидела на полу, привалившись к кровати спиной, и листала книгу из закромов домино. Она села на кровать, скрестив ноги по-турецки. Руки мягко сжимали тяжелые рыжие пряди полотенцем, выжимая влагу. А взгляд почти воспламенил череп, я ощущала его, даже не видя ее лица. «Говори уже», пока я не задымилась, насмешливо фыркнула, подспудно ощущая, что тема не понравится, раз уж Блум так долго придумывает, как бы к ней подойти. «Снова про диаспора, или что-то другое, я ничего не слышала про твою семью, ты постоянно избегаешь темы». И я раньше не придавала значения, но мама спросила, все ли у тебя в порядке с родителями, и можно ли им с папой вообще затрагивать тему с тобой, а я даже не знала, что ответить, пробурчала Блум, как будто жалуясь на нехватку информации, но она лишь скрывала волнение, боялась невольно задеть, возможно, еще и факты в голове сложила, как мы с Дарко среагировали на тему родителей, полное отсутствие таковых. Хотя я даже в больнице успела поваляться денек. Я совершеннолетняя, Блум. Я живу самостоятельно, закатила глаза, вкладывая закладку в книгу, подарок Крис. На ней можно было писать и сохранять заметки с голограммой страницы, на которой вдруг пришла мысль, и поднимая взгляд на окрыленную. Тимми сказал, что наши не осудит, я верила, но все-таки было немного боязно. Поймет ли Блум, что не у всех замечательная семья? Они часто ссорились. Я всегда была предоставлена сама себе, вроде как одета и накормлена, не то чтобы последние особо проверяли и ладно. Думаю, там был целый комплекс проблем. Обвинения друг друга в том, что из-за романа не нашли соулмейтов, да и в принципе жизнь складывалась так себе, еще и я в качестве среднего качества скрепляющего звена. Может, они не только жалели обо мне, как об ошибке, но и боялись. Они-то магией не владели, а я с детства отличилась, пожала плечами, говоря отстраненным и незаинтересованным тоном, хотя за Сторми было обидно. Ее родители сами наломали дров, когда чувства остыли, а дочка-волшебница оказалась не прекрасной феей, а вполне себе стихийным бедствием, да и быт Асгарда для неаристократов довольно беспощаден. Я уже попрощалась с этими людьми и не жалею, но и обвинять их стало глупо. Сторми к ним остыла, а мне если и было обидно, то только из-за отсутствия у нее надежного взрослого. «Ты не ошибка», — горячо возмутилась Блум. Ее глаза посветлели, Она даже уронила полотенце на пол, и тут же спустилась ко мне и крепко обняла, чуть не повалив. Я по-совиному ухнула от неожиданности, придерживая подругу за талию, чтобы погасить инерцию неожиданных объятий. «Ты самая замечательная подруга на свете. Ты мне как сестра, а твои родители – настоящие идиоты, если не понимают, какое ты сокровище». Искренние и горячие, согревающие слова Блум поразили меня. Я окончательно растерялась, мягко сжимая ее в ответ и ощущая, как глаза начинает пощипывать. «Приятно, Даркар, подери, так приятно, только не запри меня в пещере, дракошка», подстегнула я и мягко защекотала, вызывая у нее тихий визг, но Блум не отпустила, лишь крепче обняла, обвив еще и ногами. «Ну что за наглость, я думала, она Диаспора, как блестяшку, утащит в пещеру, но меня она тоже включила в список сокровищ, но что приятнее, я в списке по ее сознательному выбору, а не из-за драконьих впечатлительности и падкости на драгоценности. В этот самый момент я поняла, что обломится и Айси, и Даркар, и Валтор, и кто там еще додумается припереться. Последние полгода наконец уложились в голове и выстроились в ровную дорожку к конкретному будущему. Быть мне ведьмой-экзорцисткой, прикрывающей одну драконофийскую филейную часть. Я за эту девчонку буду рвать глотки хлеще любого цербера. Примечание к части. Не ожидали такой милой главы? Я тоже. Но можно ли расслабиться? Злодейский авторский смех. Помычал дожить до зарплаты на новой работе. 79 277 579 27 сбер. 59 глава. Сугроб в лицо. Примечание к части. Спасибо Елене Алексеевне З. Спасибо Ирине Андреевне К. Спасибо Павлу Андреевичу К. Не даете автору умереть голодной смертью. В голове стало так легко и пусто, как будто наконец-то отпустили все тревоги и сомнения. Я улыбнулась, продолжая щекотать Блум. Она в долгу не осталась, и мы продолжили ребячиться, даже опустились до битвы подушками, как дети. Подушки издевательств не выдержали, но мы починили их магией. Когда мы вдоволь набесились и начали укладываться спать, она все-таки вернулась к предыдущей теме. «Так я могу сказать им, что у тебя с твоими разлад?» — спросила с некоторой заминкой, явно сомневаясь. Очевидно, очень мило, переживала за мои чувства. В комнате было темно, но я прекрасно могла представить, как подруга смотрит на меня виноватыми глазами. Да в принципе, я не против. «Скажи как есть, что не поддерживаю общение вообще», — я фыркнула, поудобнее устраиваясь в постели. Как-то неожиданно пропали тоска и переживания, да и Тимми был прав. Никто из наших меня не осудит. И пусть я не рассказала остальным, уверена, что получу от них такие же понимания и поддержку, как от него и Блум. Даркас же поймет и поддержит по умолчанию, хотя у нее с родственниками помрачнее. На следующее утро снега на улицах Магикса как не бывало, но мы не особо расстроились. Все равно собирались смотаться в Юнлы. Завтракали все равно в квартире. Мы с Блум готовили разноцветные панкеки, обсуждая различия кухонь школ. Я рада, что в башне нет дежурств. Тени и так готовит среднего уровня паршивости, они готовят, а допускай нас к готовке. Да проще бы сразу яд. Я видела зельеварение. Поверь, таких к нормальной посуде лучше не подпускать. Я делала страшные глаза и драматизировала, вызывая смешки у Блум. Немного утрировала. Не такие уж криворукие мы в среднем, но многих действительно опасно к плите пускать. Хотя бы потому, что опыта больше именно с зельями. Маэстро Сфаклиа считает, что это базовый навык и готовить должен уметь каждый, несмотря на положение или магию. Хотя вот готовить вкусно, уже искусство в его понимании, — поделилась Блум, подкинула оранжевый панкейк на сковородке и даже смогла его поймать. Я так не понтовалась. Пользовалась лопаточкой. Ну, может, он в чем-то прав. Так или иначе, на факультатив по бытовой ходят единицы. Я пожала плечами и прислонилась бедром к стойке, сжимая в руке лопаточку и смотря на голубые панкейки на сковородке. В воздухе левитировало несколько мисок с тестом. В чайнике уже была залита кипятком мелодийская заварка. Забавно, что ведьмы, не притрагивающиеся к кухне и уборке, считают фей белоручками, хотя именно вы дежурите по кухне и драите коридоры в качестве наказания. Просто не всем интересно вникать в реальное положение дела, и они обходятся стереотипами. Философски рассудила Блум и снова подкинула панкейк. Подхватывать пришлось уже магией, но, вместо того, чтобы вернуть его на сковородку или хотя бы на тарелку, она довольно надкусила. «Какие взрослые разговоры у вас с утра пораньше?» — мягко подколола Ванесса в милой голубой пижаме с рисунком цветов. Она подошла к Блум и чмокнула ее в затылок, мне же досталось поглаживание по плечу. Мы видели Алфею только мельком, когда Стелла забирала туда Блум, но об облачной башне имеем еще меньшее представление, сказала с намеком, вероятно, изъявляя желание посмотреть на мою альма-матер, но я неловко рассмеялась. Устраивать экскурсию вокруг замка было бы, могу показать фотографии, но здание довольно мрачноватое, ответила я, левитируя к себе телефон с подоконника. Пока я зашла в универсум, набирая запрос, Ванесса мягко оттеснила меня от плиты и сама занялась завтраком. Левитировавшие миски ее почти не смущали. Тесто половником она набирала весьма спокойно. Не прошло и пары минут, как к нам присоединился Майк. Его светлые волосы были растрепаны. Похоже, не успел толком проснуться и причесаться. Я как раз показывала Ванессе фотографии башни, когда он подошел со спины и посмотрел в телефон. «Это какой-то дом с привидениями?» – спросил он, почесывая щеку. Я прыснула. Ванесса скрыла улыбку ладонью и немного осуждающе посмотрела на мужа. «Это облачная башня, школа ведьм, в которой учится Миша», – мягко пожурила она. Майк смутился, даже сонный взгляд исчез. «Ох, ну я хотел сказать, весьма готичный замок». Попытался тактично исправиться он, и тут же начала хихикать Блум. «Ничего, я тоже считаю башню отличной декорацией для фильма ужасов, там внутри даже антураж хэллоуиновский, но зато погода вокруг отличная для ведьмы бури вроде меня, спасла я мужчину от неловкости. К тому же, серьезно, как еще называть облачную башню? Она не похожа на сахарный дворец окрыленных, и не должна». Прогулка по Юмле вышла плодотворной. Мы попали на уличную ярмарку мастеров и накупили сувениров. Ванесса и Майк сначала смущались, им явно было непривычно пользоваться деньгами дочери, но доллары были не в ходу, а Блум явно не по-фирски наслаждалась дискомфортом родителей. «Не переживайте, я трачу не только зарплату, но и деньги, что мне подарила Миша на день рождения», сказала она нарочито легкомысленно, но глаза искрились. «Настоящая фирия из земных легенд, озорная и немного злобная». Я хихикала, прикрывая рот рукой. Больно забавным было зрелище растерянного Майка, который рад бы возразить как-то, но аргументов не находит. Увы, в Магиксе не было чего-то вроде Гринготса, а если какие-то связи с землей и сохранились, то это не афишировалось. «Могу обменять на кредиты. Раз уж буду гостить у вас, доллары пригодятся для похода по магазинам», милостиво предложила, решив, что Блум достаточно уже поиздевалась над родителями. Окрыленная скуксилась, возмущенно посмотрев на меня, но возражать из-за прекращения веселья не стала. Кроме того, безделушки на прилавках привлекали ее куда больше. Она потащила Ванессу к прилавку с цветами, а мы с Майком пытались прийти к взаимопониманию насчет курса обмена. Меня не устраивали его попытки переплатить, а его, что я, по его мнению, помогаю в ущерб себе. Феникс общипанный, да чего честный человек. Юмла и ведьминский квартал родителям Блум очень понравились, как и Тимми, и Тикна, и Даркас, и уже по умолчанию присоединившийся к нам Хилия. Майк и Ванесса в принципе положительно отнеслись к тому, что у их дочери появилось больше друзей, а нашу компанию оценили как надежную. С Гайдом они тоже быстро нашли общий язык. Я вдруг задалась мыслью, какие эмоции испытывают родители Блум. Не думают ли, что их дочь наконец-то на своем месте и появление у нее такого количества друзей как раз связано с тем, что она на своем месте, но отбросила ее, не желая слишком глубоко копаться. Не мое дело, да и зачем отрываться от теплой дружелюбной атмосферы вечера. Каким-то образом речь зашла про ветроцикл, и мужская часть компании ушла в гараж познакомиться с чудом техники. За исключением Хилии, тот предпочел остаться с Даркас. Блум выглядела искренне удивленной интересом Майка к теме. «Твой отец в молодости ездил на мотоцикле», — мило улыбнулась Ванесса. В ее глазах сиял добрый смех над дочерью, она явно наслаждалась вытянувшейся от удивления мордашкой. «Хотя я вот вполне легко представляла молодого Майка на мотоцикле, или Блум предвзято, потому что ей подарили велосипед и ее отец в принципе часто ворчал на лихачей. Мотоцикл это, наклонилась ко мне Тикна, ветроцикл с колесами, не летает, работает на бензине», шепнула я утрированное описание. Она не выглядела особо удовлетворенной, но ответ приняла, понимая, что принцип двигателя внутреннего сгорания и более подробную конструкцию мотоцикла я не выдам при всем желании. Фотографий мы сделали предостаточно, а Тимми, Гайд и Майк все-таки выбрались покататься. Не отказались попробовать и остальные, разве что Хелия не горел желанием, ровно до того, как не попробовала Даркас. Она, кстати, управлялась чудесно, откуда только у нее столько талантов. Я тоже немного прокатилась, когда страховала Блум. Ветроцикл Тимми остался даже целый и не поцарапан. На посиделках с Винкс я не присутствовала. Не все окрыленные спокойно относились к ведьмам, к чему портить атмосферу. К тому же, я все еще вечерами изучала книгу про экзорцизм с домино, и освободившееся воскресенье посвятила ей же. Не думала, что стану фанатичной по части учебы, никогда не отмечала рвение к знаниям, но взятый в начале разгон уже не давал остановиться, да и столько факторов наложилось, чтобы я продолжала поглощать и усваивать информацию. Тут и видовая, так сказать, принадлежность. Ведьмы должны учиться и трудиться больше кого бы то ни было, в этом плане, по-моему, даже магам полегче, и круг общения, одна Крис чего стоит, Асора, Адаркас с ее занятиями у Гриффин, и вопрос выживания, кстати, тоже. Короче говоря, училась я даже в каникулы, разве что нагрузка поменьше и темы поинтереснее. К слову о Крис, мы с ней переписывались даже в каникулы. Я поделилась интересом к экзорцизму, а она поддержала и даже пообещала познакомить с послушником из Светлого Камня, сказав, что он в больнице и убежать не сможет, а еще посетовала, что ей выучившийся по методичкам домино экзорцист нужен был вчера. Влезла в какие-то раскопки на правах аспирантки Стамиры, а та, на секундочку, магистрисса истории, а не только некромантка. Увы и ах, о раскопках и полевой практике мне оставалось мечтать, не всех даже третьекурсниц допускали до подобного, там важна личная протекция. Что такого особенного в экзорцизме домино? Отсутствие привязки к светлой или темной магии. Очевидно по названию, какое направление практиковал светлый камень. В основном его путь – подавление, рассеивание, очищение. Экзорцисты Оппозитуса выбирали работу с энергией и не бумажными талисманами, предпочитали запечатывать, отваживать или вселять духа в предметы, в отличие от запечатывания, так дух мог превратиться в батарейку или проклятый предмет, который подкидывали недругам, а еще очень даже практиковали общение с духами. И в общем-то экзорцизм Оппозитуса выглядел логичным выбором, но тут вылезали проблемы с контролем и объем резерва. Я все талисманы пожгу чисто количеством, а еще все перечеркивал Гиптомирон, который мог сделать меня уязвимой. Там многое строилось на балансе энергии, а у меня перманентный процесс обмена с миром. Тут-то и спасало домино. Кроме того, что в отличие от остальных путей не нужно выкручиваться с поиском литературы. Блум предоставляла безвозмездно книжки, нужно только до библиотеки слетать, важным был еще и сам процесс экзорцизма. Все заклинания, ритуалы и прочие методики домино обращали мою магию в нейтральную, близкую к природной. И сами по себе качали контроль и были разнопрофильны настолько, что начинало казаться, что обе школы пошли отсюда, да и фонарь под методики домино идеально подходил. Надо подкинуть мысль. Недостатком была лишь затратность. При перегонке магии в нейтральную много энергии просто терялось, но мне ли жаловаться на резерв? Хермия выбор полностью одобрила и, как бывшая работница Королевской библиотеки домино и ведьма Ковина, посоветовала сопутствующую литературу в башне. Она в принципе была не против давать советы, заочно за помощь Марисе и как близкой к последней принцессе домино. Меня уже вписали в свиту Блум, в любом случае, за отсутствие тренировок Блум с Майей Хермия высказала не только ей, но и мне, но со скрипом приняла за уважительную причину каникулы с родителями. Вечером написал Скай, но его я отбрила напоминанием, что видеться с ним свыше лимита не собиралась, а по договору все исчерпано на месяц. Он не стал ругаться или спорить, а предложил запланировать встречу на январь, но я ответила простым позже. Вернулись Блум и ее родители. Поужинали вместе, точнее, попили чай со сладостями. Они только из кафе, в котором встречались с Винкс. Флора, очень милая девушка, поделилась Ванесса. Я и не сомневалась, что хозяйка цветочного магазина найдет общий язык с феей цветов. Она замечательная. Главное не пить ее чай, скривилась немного Блум, соглашаясь, и я хихикнула. Или просто запастись сладостями, поправила, припоминая вкус. Вполне себе, просто надо добавлять сахар и приноровиться немного к вяжущей горечи. Если уж такая сладкоежка, как я, оценила ее чай как вкусный, он действительно очень даже. Стелла все еще выглядит весьма легкомысленной девушкой, А муза, я рад, Блум, что у тебя подростковый бунт был тихим и спокойным», – пробормотал Майк, оставшийся под впечатлением. Он слегка хмурился и мешал сахар в чашке. «Наверное, с его возраста и позиции Стелла и муза правда казались сорванцами», – Блум фыркнула. «Они хорошие, а Стелле ответственности более чем хватает дома, она ведь будущая королева, ей тоже нужна отдушина, а у музы строгий отец». Он ее не хотел в Алфею отпускать и вообще пытается запретить ей музыкой заниматься, а она вообще-то фея музыки. Вступилась за подруг окрыленная, и я смутно помнила какую-то личную драму у музы, хотя меня это в любом случае не касалось. «Милая, твой отец не хотел сказать, что они плохие, к тому же, мы не знаем твоих подруг так же хорошо», вмешалась Ванесса со своим ласковым и понимающим тоном, тут же сбившим все возмущение. Она тушила недовольство Блум так легко, хотя в их семье именно Майк, пожарный. «И ты больше рассказывала про Мишу, Тикну, Тимми, Даркас и Сору, чем про Винкс», мягко напомнила Ванесса. Блум слегка смутилась, а я насмешливо улыбнулась, мягко щипая подругу за бок. «Приятно, что нас драконья принцесса ставит в приоритет и больше рассказывает семье, чем о клубе. Хотя, получается, что и каноничные приключения клуба выпадут нам. Ну и ладно, все равно уже решила защищать ее всеми силами, как она защищала меня и вставала на мою сторону до сих пор. К слову о Соре, мы с ней не увидимся?» – спросил Майк, замявшийся на местоимении. «О, Блум сказал родителям о двойственной природе Семпой, как мило, с ней. Она чаще за пределами дома предпочитает женский облик», – поправила я с улыбкой. «На ее родине сейчас некоторые проблемы, пишет иногда, но вырваться пока не может. Ее семья занимает высокое положение в государстве, но не выше нашей принцессы», подразнила я Блум, взъерошив ее волосы. Она фыркнула, отпихивая руку. Судя по тому, что родители Блум не удивились моим словам, им о происхождении уже рассказали. «Принцессы без планеты, велика важность», бурчала она. Воскресенье подошло к концу, когда мы разошлись спать. С утра пораньше ждало путешествие на Землю, как раз окунемся в рождественскую атмосферу, 25 декабря все-таки. Не терпелось ли мне, и да, и нет. Сердце щемило от непонятной тоски, но вместе с тем я понимала, что посещу не ту страну и даже не ту планету, которую когда-то знала, а теперь лишь помнила столь смутно, что и вовсе многое ускользало. Телепортировались прямо в дом Майка и Ванессы. Блум вполне хватало энергии на перемещение даже четверых, включая ее саму. Это я говорила про прорву магической энергии, у Блум как бы не два моих резерва. Дом оказался довольно уютным, двухэтажным. Как она говорила, достался им от прадедушки, а тому, от его дедушки, и вообще это одно из старейших зданий города, ныне зажатое высотками с двух сторон. Внутри все было украшено к празднику, в гостиной даже стояла елка, только голая, но с подарочными коробками под пушистыми ветвями. Мы подумали, что стоит наряжать елку всей семьей. Приобняв мужа за торс, улыбнулась Ванесса, заметив мой недоумевающий взгляд. Я немного опешила и неловко улыбнулась. «Ну да, они ждали Блум, а тут я еще навязалась. Это значит, что ты тоже участвуешь», — схватила меня за руку Блум, непонятно каким образом понявшая ход мыслей. Я моргнула, открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла. «Ага, да, то, что меня вписали в семейный праздник», — льстило и грело сердечко. Было весело. Я смутно помнила, что уже занималась чем-то таким, но те воспоминания были утащены старыми, и сейчас я создавала новые и с легким сердцем отпускала фантомы прошлого, на которые больше не могла претендовать. Василиса растворилась, как дух прошлого Рождества, и да, мы с Блум читали Диккенса. Расписание в Гардении было такое же насыщенное. Мы сходили на каток, погуляли по торговым центрам и даже поиграли в снежки, втянув Майка и Ванессу, на полянке в городском парке, где, как мне шепнули, Блум впервые столкнулась со Стеллой. Мы разделились на команды. Я с Майком против Ванессы и Блум. Магию запретили, конечно же, но мне и не нужна была магия, чтобы обхватить подругу за талию, поднять и тут же уронить в сугроб. Я сила, я мощь. Правда, Блум дернула меня за руку и уронила рядом, но это уже детали. Снега в Гардении было много, и зима вызывала какой-то детский восторг. Вечером Ванесса отпаивала всех какао с маршмеллоу. Одежда вымокла до нитки, и мы отогревались под пледами в гостиной. Утром 30-го я встала раньше Блум, что и неудивительно. Она на самом деле была Соней, как и ее отец, так что застала лишь Ванессу. Справедливости ради, я тоже сова, чему и расписание башни способствовало, но на этих каникулах вставала неизменно рано. «Доброе утро, Миша. Будешь завтракать?» – заботливо спросила Ванесса, уже стоя у плиты. По кухне распространялся аппетитный аромат, и у меня заурчало в желудке, так что я, естественно, согласилась. Она заглянула в холодильник, ища что-то, и расстроенно вздохнула. «Нужно сходить в магазин», – резюмировала, закрывая дверцу. Через пару минут передо мной стояла тарелка яичницы с беконом и чашка чая, сладкого, как я люблю. «Я могу сходить, не думаю, что Майк и Блум скоро проснутся», – предложила я, обрадовавшись возможности помочь. Мне вообще хотелось максимально помочь ей и Майку. Я ощущала жгучую благодарность к ним за то, как тепло они приняли меня в своем доме. Я действительно смогла ощутить себя беззаботным ребенком. «Ты не обязана», – покачала головой Ванесса, но задумчиво посмотрела на меня, приложив ладонь к щеке. «Да без проблем, просто напиши мне список», – настояла я, тем более вчера она говорила, что хочет испечь пирог в обед и привлечь к этому нас и Блум. «Конечно, мы могли дождаться, когда проснутся наши Сони, но это в любом случае затянется, ведь Майку придется откапывать свою машину из-под снега, который продолжал выпадать в Гордении». Со списком и материнским благословением я отправилась в ближайший магазин. Погода стояла морозная и солнечная, и на улицу высыпала ребятня. Я вдыхала воздух, не такой чистый, как в Магиксе, вслушивалась в шум и понимала, что это уже не мой дом. Я привыкла к Магиксу, и здесь, на земле, остро не хватало ощущения магии. Даже не летающих машин и магических приборов, а именно разлитой в воздухе энергии, к которой я так чувствительна. И именно чувствительность заставила зайти в магазинчик по пути к супермаркету. Я ощутила тонкий след и заинтересовалась. Что-то смутно помнила про последнюю земную фею, но в магазине пахло цитрусовыми и хвоей, было много украшений, в основном этнических, сувениры и карты звездного неба, а еще красивые колоды Картера. Магазин оккультных штучек, как иронично, что здесь чувствуется что-то по-настоящему магическое. Меня поприветствовала темноволосая девушка с почти ведьминским макияжем и вплетенными в волосы перьями и спросила, что ищу. Я указала на витрину с кулонами. Белый клык какого-то животного пульсировал магией, и было очевидно, что это не просто дешевый пластик, а реальная кость. «Собираетесь это покупать? Бросьте, девушкам это не идет», сказал юношеский голос рядом, когда девушка протянула мне кулон. Я нахмурилась и возмущенно посмотрела на говорившего, да и продавщица не оценила высказывания. Парень с темным готическим макияжем и несколькими розовыми прядями, торчавшими из-под шапки, насмешливо смотрел в ответ. И, кажется, сам нацелился купить украшение. «Нет уж, тут дело принципа. Не вам критиковать мой вкус и стиль», ядовито отозвалась я в манере Даркас, вроде бы вежливо, а вроде бы намекнула, что это с его видом что-то не так и он недостоин давать советы. Он посыл уловил и вскинулся, но я уже расплатилась. Желтоватые хищные глаза, линзы или проводили кулон взглядом, когда я убрала клык в карман куртки. «С Рождеством, мистер!» Хотелось по-детски показать язык, но я ведь выше этого, иногда. Не успела я далеко отойти от магазинчика, как меня догнал накрашенный юноша и схватил за рукав. Его глаза вперились в меня. Он улыбнулся, больше походило на оскал, и отпустил меня, когда я дернула руку из схватки. «Извиняюсь, было грубо, признаю. Слушай, мне очень приглянулся этот клык. Давай я тебе заплачу за него», — предложил он, вызывая смутные подозрения. «С одной стороны, мне не так сильно нужен был кулон, с другой — магическая вещица на земле, да и я уже подумывала подарить его Крис. С чего вдруг мне идти на поводу у грубого незнакомца? Нет, я первая его купила. Почему бы тебе не присмотреть что-то еще в магазине?» – спросила я, но уже без агрессии и претензий, миролюбиво. Он слегка нахмурился, улыбка поувяла. Он поправил шапку. Пряди теперь лезли в глаза. «Я заплачу больше. Мне правда понравился именно этот кулон. Давай в честь праздника», – попытался он уговорить, но это лишь еще больше раззадорило. Я уверилась, что клык не продам, да еще и точно подарю Крис. Просто детский каприз, если будет угодно. «В честь праздника, он уже прошел, верно? Прости, но кулон я хочу подарить подруге, без вариантов. Хорошего дня», я пожала плечами и беспомощно развела руками, мол, не моя вина, а так судьба сложилась. Парень досадливо скривился, но упорствовать не стал, развернулся и молча ушел, не прощаясь. Странный, но хоть нет понимает. С закупками особых проблем не возникло бы, если бы не очереди. Казалось бы, рождественский ажиотаж должен был спасть, но в магазинах оставались распродажи, да и у людей выходные, так что народу была тьма. Продукты я выбрала быстро, а вот очередь отстоять пришлось солидную, даже когда открыли вторую кассу. Повезло же, что прямо передо мной какой-то индивидуум решил оплатить довольно мелкую покупку крупной купюрой. Ненавидящим взглядом богача прожгла не только кассирша, ушедшая за разменом, но и очередь. Зимой темнеет рано и в Гордении, да и вышла я не прям с утра, так что возвращалась, груженная пакетами, но это не так драматично, уже в сумерках, ругаясь в мыслях на придурка в магазине. Блум звонила еще в очереди и спрашивала, где я, но на историю лишь рассмеялась, сказав добро пожаловать на землю. Ну да, в Магиксе все карточками расплачиваются, наличка не в ходу. Когда я подошла к дому, меня насторожило отсутствие шума. Нет, телевизор не работал, но это не должно настораживать, может быть нет, разговоров тоже не слышала. Дружно решили поспать, пошли куда-то, но куда, новых сообщений не приходило, машина была на месте, как и слой снега на ней. Магия. Я выронила пакет на лестнице и рванула внутрь, ощущая знакомую ледяную магию, пробиравшую до костей. Слишком хорошо знакомую магию, которой не должно быть здесь. Блум ведь не бросила Алфею, она ведь не ругалась со Скайм, и вообще. Мы на земле без защиты директоров и магиксовой полиции, очевидно, почему Эйси высунулась именно сейчас. Я фениксовая идиотка. Великий дракон, пожалуйста, ты же есть, да, убереги Блум, она ведь сильная. Она ведь с Майей и Хермией, Майка и Ванесса, без сознания, но живые, лежали у стены, я слышала их дыхание и сердцебиение, они даже не выглядели побитыми, а вот вокруг царила разруха, мебель была изодрана сосульком и покрыта инеем, стена проломлена. Блум была вморожена в книжный шкаф толстым слоем льда, Айси насмехалась над ней, царапая острыми когтями бледную щеку. Дыхание. Я не слышала ее дыхания. Кулак впечатался во что-то слишком мягкое. Голубые глаза Айси шокированно распахнулись, она подавилась словами. Распахнула рот, как рыба на суше. Что-то вибрировало в горле. Звериное рычание, треск. Гостиная озарилась светом. Жжение по коже. Горячо или холодно? Айси попыталась ударить в ответ. Я перехватила тонкую ручку с острым маникюром. На ее ногтях кровь. Треск зазвучал громче, но изменил тональность. Стал приглушенным, будто скрытым чем-то. Айси дернулась, зашипела, ее окружила, отталкивая, ледяная стужа. Как если бы сугроб влетел в лицо. Зрение затуманилось, но я четко видела, слышала, ощущала ее. Уничтожу, разорву. Ты слабачка, у меня пламя дра. Слова затолкаю обратно в глотку. Ветер вокруг разрезал бурю, будто масло, ножом. Не сбежит. Удары настигали ее. Она создавала магию одной рукой. Взгляд был безумным, она яростно скалилась. Недостаточно, не в этот раз. Магия пульсировала в теле, в сердце, в голове, молнии оплетали меня всю, даже изнутри, и рвались наружу. Схватила белые волосы и с силой дернула, впечатала колено в тонкий нос, до треска, до алой крови по бледной коже. Удар в живот, в плечо, треск, треск, треск. Бешеная сука, дышать сложнее, рычание стихло, в голове что-то билось, не до этого. Потом, крошка посыпалась с плеч, стряхнула дерганием плеча. Почему Айси так далеко? Не отпущу. Ужас в холодных голубых глазах. Отступает? Нет. Она не успела моргнуть, а я уже была рядом. Лицо снова близко, я снова бью. Без разбора, на рефлексах, на инстинктах. Я сильнее, закричала Айси, пытаясь оттолкнуть уже даже не магией, руками. Доказывает, мне или себе. Я призову армию тьмы и подчиню Магикс. Ты мне и в подметке не годишься. Она переступила черту. Я больше не могу, не буду. Убью, выдохнула, неожиданно ясно понимая. Я убью Айси прямо сейчас. Страха не последовало. Молнии засияли ярче, заиграли змейками по коже. Ледяные глаза посмотрели на меня с осознанием, с ужасом животного, понимающего опасность. Меня выбило на улицу, пасмурное небо мелькнуло и исчезло. Я сгруппировалась. Подошвы сапог заскользили по дороге и снегу. Айси с хохотом вырвалась следом, ее правая рука была оплетена льдом и почти не шевелилась. «Правда думаешь, что можешь тягаться со мной?» Я забрала силы этой слабачки, она даже не умела толком пользоваться ими, но я буду лучше. Тем более, лучше такой шавки, как ты, насмехалась, пряча во взгляде страх, левитировала над асфальтом, но волосы были растрепаны, а нос сломан, кровь на лице, что ты сделаешь, даже здесь я, в своей стихии. Огромное количество ледяных осколков окружили ее силуэт, было холодно и снежно, действительно, почти ее вотчина, убью. Рычание нарастало, не то слово, не то четкое намерение, ее стихия или не ее, сломаю ее правила, здесь я решаю, у кого преимущество, она умрет, даже если мне придется вытащить из себя жилы, внутри пульсировало и рвалось что-то, наполняющее силой, мир слегка плыл, играл красками, и холод не ощущался, треск льда и ледяное крошево, шипение и крики Айси, проклинала ли она меня, не чувствую. Магия завихрилась вокруг, снегопад прекратился, но треск звучал над головами, от раскатов грома звенели стекла в окнах, на меня неожиданно спикировала тень, непонятная магия, не лед, хватит, ты сейчас квартал разнесешь, голос смутно знакомый, тень трансформировалась в человека, сбросила перья, магия, сильная, несколько источников, окружили, но стоят позади того, кто на мне, мысли начали течь в нормальном темпе, буря успокаивалась, но молнии еще мелькали в темных небесах. Розово-волосый парень с желтыми глазами смотрел на меня мрачно и жестко, не отпускал, прижимая к заснеженному тротуару. Мужчины в черных пальто, один еще и в шляпе, развернулись спинами, смотрели на Айси. Айси, вспышка, и она исчезла. Я закричала и задергалась. Слезь с меня, она ушла, из-за вас, рычала, кровь кипела в жилах, молнии плясали по коже. Парень зашипел и встряхнул меня, больно сжав плечи. «В доме кто?» – спросил он, и я застыла. «В каком доме?» «Кто?» «Блум». «Она». «Я». Тело обмякло, молнии пропали. Я слышала дыхание и шум ветра, треск молний в облаках, но... Жильцы в порядке, обычные люди. «Девчонка, фея, неземная, истощение», – бормотал чей-то голос из дома. «Но она дышит». В голове зашумело и перед глазами расплылось, когда я поняла. «Жива. Кто эти?» «Нужно вернуть ее в Алфею». Хрипло пробормотала я, навалилась жуткая усталость и апатия, но я заставила себя двигаться. Парень слез с меня, заметив мое состояние, я не глядя сунула руку в карман. Я в куртке, но почему она целая? Неважно, наверное, на рефлексах накинула покров, и также сняла. Сунула клык-кулон в руку парня и двинулась в дом, чуть пошатываясь. Мужчина со светлыми волосами до плечи в шляпе осматривал Блум. Она лежала на ковре и выглядела бледной. Но я четко слышала дыхание и сердцебиение. Майк и Ванесса уже пришли в себя и с непониманием смотрели на мужчин. «Миша!» – окликнула вторая, дернувшись в мою сторону, но первый придерживал ее за плечи. Он вопросительно посмотрел на меня. «А я что, эти, вроде, не враги, не знаю. Мы уходим», – сказала я им, наблюдая за реакцией. Мужчина с красными волнистыми волосами и аккуратной бородкой кивнул. Его серые глаза внимательно посмотрели на меня. Он махнул рукой другу, и они отошли в сторону. «Мы спросим за беспорядок позже», — сказал каким-то безапелляционным тоном, как хозяин, в чей сад забрались детишки и растаскали цветочную клумбу. Я не была настроена на разговоры. Не чинит препятствий, и ладно. Как сквозь туман приблизилась к Блум. «Вы со мной?» — спросила я, запоздала, вспомнив о Майке и Ванессе. «Нужны ли они в Алфее?» «Наверное». Я не очень соображала сейчас. Ванесса первой бросилась ко мне, хватая за плечо и придерживая Блум в моих руках. Майк настороженно посмотрел на мужчин, но тоже приблизился и положил ладонь на другое плечо. Странно, но сейчас у меня более чем хватило сил на перемещение нас в Алфею. А был ли барьер вокруг школы окрыленных? Слегка повело, но я уже сидела на коленях с Блум в руках. Ванесса была дезориентирована, а вот Майк сразу заметил ворота школы. «Показывай, куда нести», — сказал он командным тоном, взбодрившим, но недостаточно. Он забрал Блум, и в его руках она выглядела такой хрупкой, такой юной. Я поднялась на ноги благодаря придерживавшей Ванессе. Отвратительно солнечная погода и щебет птиц выводили из себя. Откуда я помнила дорогу до лазарета Алфей? Помнила же. Нет, главное, зайти в здание через главный двор. «Ведьма, это Блум, кто это?» Феи во дворе шептались, их было здесь полно, как надоедливые мошкары, яркие, шумные, бесящие. «Где старшие курсы?» «Миша, Майк, Ванесса», удивленно воскликнула Флора и ахнула, подбежала к нам. «Точно, клуб Винкс ведь уже знаком с родителями Блум. В лазарет, истощение», отрывисто сказала я, и Флора закивала, указала рукой вперед, ведя Майка. В горле першило, в глазах почему-то тоже. «Что ты сделала с Блум, ведьма?» «Я ей говорила, что с вами нельзя общаться», — визгливо сказала Стелла, и слова неожиданно больно укололи. Дышать стало сложнее. Ванесса потянула за руку, и я, как на привязи. «Ха!» Собака с поводком последовала за ней, Флора и Майком с Блум на руках. «Пламя дракона!» «Да, Айси что-то кричала, что она достойна и забрала его». «Канон, да, пальцы не слушались, когда я достала телефон. Нужно предупредить, иначе станет хуже». Айси отобрала пламя дракона у Блум. «Собирается захватить облачную башню и призвать армию тьмы, чтобы захватить Магикс. Эвакуируйтесь», — устало сказала я, записывая голосовое в общий чат. Его же направила Крис. Мадам Аманите телефон почти выпадал из рук. Услышала, как ахнула алфейская медсестра, как засуетилась, что-то спрашивала у Флоры. Хотелось привалиться к стене, закрыть глаза и исчезнуть. «Я во всем виновата». Примечание к части. «Спасибо Кье и Лейт, мы продумывали главу как могли. Первый сезон догнал и Айси показала себя, а еще влезли мутные типчики. Далее события закрутятся еще больше. Что будет творить Айси, будучи единоличной владетельницей силы дракона? Ал на еду и, неожиданно, на лекарство ДЗП. 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 60 глава. Заморозки. Примечание к части. Спасибо всем за отзывы. Отдельное большое спасибо донатищам. Мое здоровье в ваших руках. Цены на медицину страшные. Спасибо Павлу Андреевичу К. Синее сердце. Спасибо Максиму Дмитриевичу П. Синее сердце. Спасибо Валерии Олеговне П. Жить я буду и даже хорошо. Врачиня мне пообещала. По крайней мере, Айси у меня в голове звучит песни Странгух, Шадовс, а Миша звучит Мос Елиан, Баншие. Вместо пустоты в голове была вязкая, тягучая, медленная жижа. Однообразная безвкусная жвачка мыслей, чавкавшая одними и теми же смыслами разными словами, но тянувшая сердце до боли, до сбитого дыхания и желания исчезнуть. Я виновата, моя вина, если бы не я, сдалась мне эта земля. Знала ведь, что Айси не просто так затаилась, что она на свободе и едва ли отступится от больных планов. Было же преимущество. Я помнила канон, даже если натягивался он на реальность через раз, натягивался же. Немного осторожности, совсем немного, на что я надеялась вообще, как я могла так подвести Блум. Хотелось побиться пустой башкой о стену в надежде хоть чуть-чуть прийти в рабочее состояние, как с прибором, но сил двигаться не осталось, я могла лишь сидеть, ощущая тело ватным. Протяжная истеричная нота нарастала из глубин сознания, обещая затопить даже жижу жвачку самобичевания. Медсестра сказала, что с Блум все нормально. Блум, нормально, я слегка дернулась и чуть приподняла голову.